Государство и народ. Отношение с родным пролетарским государством, оно и сейчас также складывается очень изощренно. Пролетариат воевал с милицией, крестьянство с райкомами, интеллигенция с НКВД. Средние слои с ОБХС. Так и наловчились не поворачиваться спиной. Не поворачиваться спиной воспользуются. Только лицом. Деньги в кальсонах, справки в радикюле, дверь на цепочке, жучки, проволочки, булавки. Мы отвернемся, они нас, они отвернутся, мы их. В счетчик булавки, в спиртопровод штуцер, в цистерну шланг и качаем, озабоченно глядя по сторонам. Все, что течет, выпьем обязательно. Практика показала, чаще всего бьет в голову. Руки ходят непрерывно, ощупывая, отвинчивая. Крутится, отвинтим. Потечет, наберем. Отламывается, отломаем. И ночью при стоячем счетчике рассмотрим. Государство, все, что можно, забирает у нас. Мы у государства. Оно родное, и мы родные. И у него, и у нас уже вроде ничего нет. Ну, там военное кое-что. Так вот, антенну параболическую на Дальнем Востоке, уникальную. Кто-то отвернулся, и нет ее. По сараям, по парникам. Грузовик, экипаж бросил, утром один остов. Пираньи. Автобусы все на огородах. Ходовые рубки от крейсеров на огородах. И государство не дремлет. Отошел от магазина на 5 метров, там цены повысились. Газеты вдвое, бензин вдвое, такси вдвое, колбаса вчетверо. А нам хоть бы что. Мировое сообщество дико удивляется. Повышение цен на нас никакого заметного влияния не имеет. То есть забастовки у нас бывают только по национальным вопросам. Как же они своих-то, наших-то, наши за что? Этого от своих не ожидали. От государства каждую секунду. Всегда готов. Дорожание, повышение, урезание, талоны. Это оно нас. Цикл прошел, теперь мы его ищем. Ага, нашли бензин у самосвалов, приписки у прорабов, хлеб на полях, рыбу у ГЭС, качаем, рыбу у ГЭС, там, знаете, ловят, качаем, озабоченно глядя по сторонам. Так что и у нас, и у государства результаты нулевые. Кроме, конечно, моральных. Нравственность упала и у государства, и у нас. Надо дать должное государству, оно первое засуетилось. Ну, мол, сколько можно, ребята, мол, мы тоже, конечно, не по-человечески живем. А народ чего? Он полностью привык, приспособился, нашел свое место, научился, говорит, что нужно, приходит куда надо и отвинчивает, отворачивает руками, ногами, зубами, преданно глядя государству в глаза. «У нас государство рабочих и крестьян», — говорит государство. «А как же отвечает народ?» «Естественно, и отвечает, откручивает, отворачивает». «Все, что государственное, то твое», — говорит государство. «А как же», — шепчет народ, — «это так естественно». И отвинчивает, откручивает, отламывает. Никто тебе не обеспечит такую старость и детство, как государство. Никто влюбляется в народ. Это ж надо действительно. И что-то сзади делает, что-то сделает, что-то... Только в государственных больницах тебя и встретят, и положат, и вылечат. Только там соглашается народ, только там. И что-то сзади руками делает, то ли лечит сам себя, то ли что-то обхаживает. Только в государственных столовых, как нигде, тебя накормят, напоят. Как нигде, кивает народ и сворачивает за угол с мешками. Куда же ты, спрашивает государство, через свою милицию? Да тут недалеко. Не поняло. Да рядом, не отвлекайтесь, у вас же дела. Вон международное положение, не беспокойтесь, мы тут сами. Что значит сами? Что значит сами? Анархия? У нас же народовластие. Нечего шастать, кто куда хочет. Да не беспокойтесь, тут буквально на секундочку. Да куда, куда? Да никуда, ну, Господи, Боже мой. А что в мешках? Где? Да вот. Что? Ну, в мешках что? Вот в этих, что ли? Ну, в этих. Вот вы, я не знаю, я ж хотел через минуту назад. Ну, иди, вернулся. Ты вернулся, а тут не урожай. Что ты? Ты смотри. Что это, тебя не волнует? Почему? Волнует. А что же такой спокойный? Это у меня вид такой. Так тебе же кушать нечего будет. Что вы говорите? Ты смотри. Ты что, совсем равнодушный? Почему? Не знаю, но тебя уже совсем ничего не волнует. Почему волнует? Ты смотри. Мы пролетарское государство. Ну да. А ты пролетариат. Ну, конечно, кто же еще? Вот это твоя родная власть. Конечно, конечно, все может быть, естественно, да. Диктатура – это твоя, ты это понял? Ну? Так это ж по твоему желанию реки перегораживаются, каналы строятся, заводы, пестициды. Ну? Ты же этого хотел. Когда? Что ты прикидываешься? Ты же всего этого хотел. Ну, хотел, конечно. Дозвольте на минуточку. Мне бы только поесть. Да что вы все об одном и том же? Ну, глуп ваше свидетельство. Не смей, я твое родное пролетарское государство. Отвечай, как положено. Слушаюсь, гражданин начальник. Что с тебя взять? Только знай, ты всего этого хотел. Ясно? Ясно, хотел. Ясно, гражданин начальник. И государство посмотрело на народ, а народ робко глянул на государство. Нам друг без друга нельзя, сказало государство. Почему, сказал народ? Нельзя, нельзя. Ну ладно, нельзя, я сказала. Ну ладно, что ты хочешь сказать? Говори. Да вот мне диктатуры поменьше. Так это ж твоя диктатура. Ну моя, конечно, а можно ее поменьше? Как же поменьше? А враги? Какие? Ну, разные, внешние, внутренние. Ты что, их не видишь? Ну, если вы говорите... Что значит, если я говорю, ты что, сам не видишь? А друзья? Ты что, их не видишь? Врагов надо донимать, друзей надо кормить. Ты что, не понимаешь? И это что, все время, что ли? Конечно, все время, иначе все разбегутся. Ну, в общем, иди корми друзей, врагами я само займусь. И чтоб все понимал, а то стыд. Ни одного государства такого бестолкового народа нет. Иди уж. И народы и государства пошли каждый по своим делам.